Не радуйтесь пятидневной рабочей неделе. Когда началась пятидневная рабочая неделя, многие этому обрадовались. Но стоит ли действительно радоваться? Улучшение качества жизни, разве это не хорошо? Да, в какой-то степени. Но что, если кто-то посвящает эти два выходных не восстановлению сил, а саморазвитию, интенсивно работая над повышением своих знаний и навыков, связанных с работой? И что, если такие усилия продолжаются 2 года? Объясню конкретнее. Представьте двух людей, A и B. Когда началась пятидневка, A решил использовать 100 дней в году, по 2 выходных в неделю, умноженных на 50 недель, на протяжении 2 лет, чтобы целеустремленно трудиться для повышения своей ценности на рынке труда. За 2 года он вложил около 2000 часов, даже если считать всего по 10 часов в день. В то же время B проводил выходные и праздники, развлекаясь или отдыхая, но в будние дни посвящал 1 час в день на обучение и улучшение знаний. За год Би вкладывал примерно 250 часов, 5 часов в неделю, умноженные на 50 недель. В результате за 2 года Эй накапливает 2000 часов обучения, что равно усилиям Би за 8 лет, если он вообще сможет выдержать так долго. Поэтому даже если изначально Эй и Би были на одном уровне, через 2 года между их навыками и знаниями будет огромная разница, как и между вознаграждением, которые они получают. Более того, Эй, обучаясь интенсивно, систематизирует знания и может легко применять их на практике, тогда как Би, обучаясь понемногу, часто забывает изученное и не видит общей картины. Что произойдет через 10 лет после начала пятидневки? Эй сможет заработать за год столько, сколько Би зарабатывает за несколько лет, даже если будет продолжать работать добросовестно. Эй, пожертвовав 2 годами, опережает Би в знаниях и опыте на 5 лет и теперь может позволить себе работать в комфортном темпе. Это справедливо для всех, будь то наемные сотрудники, предприниматели, ученые, исследователи или студенты, за исключением тех, кто сидит на теплых местах. Заниматься саморазвитием стоит как можно раньше. Те, кто начал в 20 лет, имеют преимущество перед теми, кто начал в 30, а те, кто начал в 30, опережают тех, кто начал в 40. Если вы, например, освоили офисные программы в 20 лет, то никогда не столкнетесь со стрессом из-за того, что не знаете, как ими пользоваться. В конечном счете, успех в жизни зависит от практических знаний, которые вы накопили первыми, и которые школы, кроме некоторых специализированных, редко дают. Поэтому не слишком радуйтесь пятидневке. Во всех странах после введения этой системы разрыв между доходами среднего и высокого классов стал больше, чем до нее. Более того, увеличилось количество людей, которые из среднего класса скатились вниз, потратив впустую и деньги, и время.